Глава 3. Открытие северо-западного прохода. Наконец-то. Великое предприятие, для которого я работал всю жизнь, стало реальностью. Северо-западный проход – это тайна, дразнившая всех мореплавателей прошедших времен. Будет нашим. Нашей первой остановкой был Готхван на острове Диска у западного побережья Гренландии. Здесь мы погрузили на борт 20 собак, поставленных нам Королевской датской гренландской торговой компанией. Дальше мы взяли курс к северу, на Далримпл-Рок, давнее место стоянки шотландских китоловов. Мы условились шотландской китоловной компанией о снабжении нас здесь горючим и продовольствием, чтобы пополнить израсходованное во время плавания по Атлантическому океану. Слова о плавании из Готхована в Далримпл-Рок звучат очень просто, но между этими двумя пунктами лежит залив Мелвилл, где приходится идти очень трудным путем. Дрейфующий лед и сильные бури еще ухудшили положение. Наконец, с большими трудностями нам удалось обогнуть мыс Йорк, находящийся на северо-западном побережье Гренландии. Мы пришли в Далримпл-Рок, забрали припасы и взяли курс на запад. Ледовитый океан, вероятно, редко видел зрелище, какое представляли мы с нашим судном. Йоа имел 72 фута длины, 11 футов ширины и небольшую осадку. Разумеется, она обладала только одной мачтой, с единственным гротом и несколькими клеверами. У нас имелся неплохой вспомогательный мотор. Хотя в те времена бензиновые моторы были еще так ненадежны, что, когда мы устанавливали свой, меня серьезно предостерегали об опасности взрыва и пожара. В смысле конструкции вид нашего судна не представлял ничего особенного. Но зато груз. Каждый квадратный дюйм трюма был так тщательно рассчитан на точно подогнанные ящики, что, когда все они были погружены, ни один дюйм не остался неиспользованным. От этого груза Йоа почти совсем ушла в воду. Но все же трюм не был в состоянии вместить все припасы, которые необходимо было взять с собою. На палубе ящики были нагромождены так высоко, что мы, выходя в ледовитый океан, скорее напоминали плавучий воз с мебелью, чем корабль. Но мы мало заботились о нашем внешнем виде. Мы слишком радовались тому, что, наконец, находимся в пути, снабженные всем необходимым для многолетнего плавания. Наша первая остановка была остров Бичи, расположенный к северу от северного Сомерсета. Здесь мы произвели целый ряд тщательных магнитных наблюдений, чтобы установить, в каком направлении находится магнитный полюс. Наблюдения указали на западное побережье Ботии Феликс, полуостров у северных берегов Северной Америки. Установив это, мы вошли в пролив Пиля. Итак, мы находились в самом южном пункте, когда-либо достигнутом в этих местах прежними экспедициями, так как последний наш предшественник, Алан Юнг, побывал в этих широтах в 1875 году на корабле «Пандора». Здесь произошли три события, из которых каждое грозило нам гибелью. Первое было из-за необыкновенного строения морского дна в этом районе. У нас не было карт, которыми мы могли бы руководствоваться, и поэтому приходилось беспрестанно бросать лот. С одного борта нашего утлого суденышка лот показывал ошеломляющую глубину, в то время как с другого борта зубчатые рифы выступали кое-где до поверхности воды, продвигаясь ощупью по предательскому проливу. Разумеется, тогда эти воды не были нанесены на карты. Мы имели несчастье наткнуться на подводную скалу. Казалось, что настал наш конец, как вдруг поднялся шторм с севера, но, к счастью, огромная волна подхватила нас и перенесла через риф. Радость наша по поводу того, что мы снялись с рифа, была кратковременна, так как рулевой вдруг закричал мне. Я находился в наблюдательной бочке на мачте, что руль не слушается поворотов штурвала. Немедленное обследование обнаружило, что руль так сильно ударился о риф, когда нас оттуда сбросило волной, что сам приподнялся, а верхние и нижние штыри выскочили из гнезд петель и уперлись на их кромки. Теперь штыри стояли на петлях, вместо того, чтобы сидеть в их гнездах. При малейшем движении руля назад или в сторону штыри непременно соскочили бы совсем, и мы очутились бы без руля в ледовитом океане. Но к нашему великому облегчению несколько минут спустя штыри соскользнули обратно в гнезда, петель, руль опять стал слушаться штурвала, и мы были спасены. То, что мы дешево отделались в другой раз, тоже следует отнести только за счет счастливого случая. Тесное машинное отделение, где помещался наш мотор, было заставлено цистернами с горючим, так что машинист едва мог там повернуться. Однажды утром последний явился ко мне с сообщением, что одна из цистерн дала маленькую течь, пока пустячную, но если не обратить на нее внимания, то машинное отделение в конце концов пропитается горючим, пары которого могут быть опасны. Я расследовал это дело и приказал ему перекачать содержимое из испорченной цистерны в другую. К счастью, он тут же выполнил это распоряжение. К вечеру мы бросили якорь у небольшого острова. Только что я собрался лечь спать, как услыхал зловещий крик. «Пожар!» Все бросились на палубу. Огромные языки пламени вырывались из машинного отделения. И, заглянув туда, мы увидели сплошное море огня. Единственное, что можно было сделать, это залить все помещение водою, и пожар удалось постепенно прекратить. При ближайшем рассмотрении оказалось, что во время нашей борьбы с огнем металлический кран, опустошенный утром цистерны, отломался. Значит, если бы машинист не выполнил тотчас же моего приказания, то содержимое цистерны вылилось бы в огонь. Результатом бы был взрыв и гибель корабля и команды. Третий случай имел место во время страшного западного шторма, бушевавшего, не ослабевая, четверо суток. Несмотря на якоря и мотор, нас, по-видимому, неминуемо должно было вынести на берег Боотии. Я настолько твердо был уверен в неизбежности такого исхода, что старался маневрировать Иоа таким образом, чтобы держаться у самой благоприятной части побережья. В самом худшем случае нас полным ходом вынесло бы носом прямо на берег. Но так мы избежали бы опасности разбиться в щепки и оказались бы в лучшем положении, когда впоследствии стали бы стаскивать судно обратно в воду. К счастью, нам удалось продержаться до тех пор, пока ураган на четвертые сутки, наконец, не улегся, и мы не потерпели никакой аварии. Это случилось 9 сентября, когда уже начиналась полярная ночь. Я понимал, что необходимо искать место для зимовки. Лавируя в проливе Ре, мы подошли к южному берегу земли короля Уильяма. Здесь мы набрели на самую лучшую и спокойную бухточку, какую только может пожелать сердце моряка. Со всех сторон, окруженная холмами, она представляла отличную защиту от бурь, и ничего идеальнее для нашей цели нельзя было найти. Мы немедленно бросили здесь якорь и начали готовиться к зимовке в бухте Иоа. Вскоре все ящики были выгружены на берег и распакованы. Они составляли существенную часть нашего снаряжения, и устройство их было тщательно обдумано. Их доски совершенно одинаковых размеров были выструганы из тщательно подобранного дерева и скреплены между собой медными гвоздями. В те времена медь, конечно, была значительно дешевле, но все же достаточно дорога для сколачивания ящиков. Благодаря этому последние были лишены магнитных свойств, так что их можно было употребить на постройку наших обсерваторий. Я забыл упомянуть, что для наших научных наблюдений выписал из Германии полный ассортимент самых точных и современных приборов. Эти приборы приводились в действие часовым механизмом и регистрировали автоматически. На игле было прикреплено зеркальце, отражавшее свет лампочки на катушку с намотанной фотографической бумагой. Катушка, приводимая в движение часовым механизмом, совершала один полный оборот в сутки. Вследствие этого наши обсерватории должны были быть не только немагнитными, но также и светонепроницаемыми. Это требовало изобретательности при постройке, что удалось нам в совершенстве. Мы даже привезли с собой мраморные доски, чтобы смонтировать на них наши приборы с безусловной точностью. Эти доски покоились на каменном фундаменте обсерваторий, окруженных снаружи вырытыми нами канавами, чтобы во время летнего таяния вода беспрепятственно туда стекала и не размывала фундамента, отчего могло измениться положение приборов. Устроив наши обсерватории и установив приборы, мы принялись за постройку помещений для собак. Когда все было кончено, то оказалось, что более комфортабельного помещения мы не могли бы иметь даже в цивилизованных странах. Дом, выстроенный нами для себя, был теплый, защищенный от непогоды, и у нас имелись все необходимые удобства. Следующей нашей заботой было запастись свежим мясом. Разбившись на группы по два человека, мы принялись охотиться за оленями, и вскоре у нас накопилось целая сотня оленьих туш. Однажды я стоял с двумя из моих товарищей на палубе, как вдруг один из них воскликнул: «Олень!» и указал на маленькое черное пятнышко, видневшееся на гребне одного из холмов. Второй, обладавший великолепным зрением, внимательно всмотревшись в указанном направлении, возразил: «Олень этот ходит на двух ногах». При ближайшем рассмотрении действительно оказалось, что то был не олень, а эскимос. Еще несколько двуногих оленей присоединились к первому, и, наконец, на горизонте появились пять силуэтов. Они гурьбой направились к нам. Я послал обоих товарищей взять винтовки, после чего мы все втроем пошли навстречу гостям. Я во главе, а за мною моя маленькая армия из двух человек. Когда эскимосы приблизились, мы увидели, что они вооружены луками и стрелами. Дело принимало неприятный оборот. Мы не могли знать, питают ли они дружеские или враждебные намерения. Во всяком случае, вид у них был воинственный. Но нам ничего другого не оставалось, как только встретиться с ними лицом к лицу. Оба отряда подошли друг к другу на расстоянии около 15 шагов, после чего остановились. Я обернулся к моему войску и приказал ему демонстративно бросить ружья на землю. Затем я повернулся лицом к эскимосам. Увидав такой миролюбивый поступок, их предводитель последовал нашему примеру и, обернувшись к своим спутникам, отдал им такое же приказание. Они бросили на земь лук и стрелы. Безоружный, я подошел к ним, а предводитель эскимосов, в свою очередь, шагнул ко мне навстречу. Поразительно, как прекрасно могут понять друг друга два человека, говорящие на разных языках и живущие в совершенно различных жизненных условиях. Мимика, утвердительный или отрицательный кивок головы, жестикуляция или интонация устанавливают взаимное понимание с удивительной точностью. Этими приемами мне быстро удалось убедить предводителя эскимосов, что я хочу стать его другом, и он разделил мое желание. У нас быстро установились самые лучшие отношения, и я пригласил эскимосов на корабль. То был, наверное, потрясающий момент в жизни этих бедных туземцев. Никому из них еще не приходилось лицезреть белого человека, хотя в преданиях их племени сохранился рассказ о белых людях. 72 года тому назад их деды встретили почти на этом же самом месте Джеймса Кларка Росса. Примечание. Росс. Английские полярные исследователи, дядя и племянник. Джон – руководитель двух экспедиций по отысканию северо-западного прохода. Экспедиция 1818 года проследила западный берег Гренландии до пролива Смит и все атлантическое побережье острова Баффинова Земля. Экспедиция 1829-1833 годов открыла остров Кинг-Уильям и полуостров Бутия. Джеймс Кларк, годы жизни 1800-1862, участник 6 арктических экспедиций по отысканию северо-западного прохода, 1818-1833 годы. В 1831 году открыл Северный магнитный полюс. В 1840-1843 годах совершил 3 плавания в Антарктику, открыл море и ледяной барьер, названные его именем, землю Виктории, вулканы Эребус и Террор. Примечание выполнившего форматирование. Их поразил вид англичан, а предметы их удивительного снаряжения произвели на них огромное впечатление. Эскимосу, отроду не видавшего инструмента или оружия из металла и никогда не державшего в руках даже самого ничтожного деревянного предмета, в этих местах плавник совершенно отсутствует. Ножи, топоры, ружья и сани белого человека должны были показаться настоящим чудом. После краткого пребывания в этих местах Росс и его спутники снова ушли в море, и с тех пор эскимосы ни разу не видели других белых, но появление этих чудесных белых людей послужило, конечно, неисчерпаемым материалом для сказаний, передаваемых из рода в род в течение долгих вечеров. Поэтому наше появление произвело на них, вероятно, еще более сильное впечатление, так как им казалось, что они в качестве избранных присутствуют при повторении чуда. Мы приветствовали их на нашем корабле, показали им сокровища нашего снаряжения и проявили к ним чрезвычайное внимание. Они просили разрешения перекочевать сюда всем племенем и поселиться около нас. Мы дали свое согласие, и вскоре вокруг нашей зимовки выросло 50 эскимосских хижин. Всего пришло до 200 человек – мужчин, женщин и детей. Тут было отчего радостно забиться сердцу антрополога и этнографа. На такую удачу мы как раз и надеялись, когда снаряжали экспедицию, и поэтому захватили с собой множество подходящих предметов для меновой торговли. Я принялся набирать полную коллекцию экспонатов для музеев с целью всестороннего показа быта эскимосов. Вскоре я уже обладал несколькими такими полностью представленными коллекциями, которые в настоящее время хранятся в норвежских музеях. Я достал образцы буквально всех предметов эскимосского обихода, начиная с одежды обоих полов и кончая образцами утвари, служащей для приготовления пищи и для охоты. При собирании этих коллекций возникали самые удивительные торговые сделки. Так, например, я получил за пустую жестянку 2 полных комплекта женской одежды. Меня поразили художественный вкус и искусство, с каким была выполнена эта одежда. Эскимосские женщины в совершенстве умеют врезать белые и черные места из оленьих шкур и сшивать их красивыми полосками, составляя из них оригинальные узоры. Также и бусы, которые они нанизывают из зубов и кусочков сушеной оленьей кости, свидетельствуют об их вкусе и ловкости. С большим интересом знакомился я и с различными предметами обихода этого народа. Их умение вынимать, растягивать и выгибать кости только что убитых животных, придавая им желаемые размеры и формы, и затем делать из них острия для копий, различные иглы для шитья и другие полезные предметы, казалось мне разительным примером человеческой изобретательности. Другую сделку был обмен большой стальной иглы на 4 прекраснейшие песцовые шкурки, какие мне приходилось когда-либо видеть в моих полярных странствиях. Может показаться, что некоторые из этих сделок были с нашей стороны не совсем безупречны, но в действительности это не так. Эскимосы только меняли свои излишки на предметы нашего снаряжения, представлявшие в их условиях цену, равную тому, что они нам давали. Хороший охотничий нож из шведской стали вполне может иметь для эскимоса ценность гораздо большую, чем дюжина роскошнейших шкурок, ненужных ему в данный момент, которые он легко может добыть себе снова. Таким образом, в течение 2 лет, проведенных нами в соседстве с их лагерем, Они получили все, что им было нужно из наших вещей, а мы сделались обладателями полной коллекции их изделий. Это блестящий пример торговли, одинаково выгодный для обеих сторон. Когда эскимосы расположились лагерем около нас, я очутился в положении, которое должен учесть каждый начальник экспедиции, когда происходит общение белых с туземцами. Всем первобытным людям белый человек всегда кажется подобным некоему божеству. Его смертоносное, таинственное оружие, средства, при помощи которых он в любую минуту может разводить огонь и зажигать свет, его богатое снаряжение и разнообразие пищевых продуктов представляются эскимосам чем-то исходящим от божества. Этот суеверный страх является лучшим защитником исследователя. Как доказал мой пример, пока этот страх существует, человек с шестью товарищами может чувствовать себя в полной безопасности среди 200 эскимосов. Однако имеется одно обстоятельство, которое с неминуемой верностью способно развенчать эту власть. Белый может выказывать жестокость по отношению к туземцам и все же сохранять их уважение, ибо грубая сила является в их глазах высшим качеством. Но с того момента, когда белый человек отдается во власть низменных инстинктов и разрешает себе вольности с туземными женщинами, он тотчас же опускается до уровня обыкновенного смертного и передает себя в их руки. Поэтому я с самого начала имел серьезный разговор с моими товарищами и предупредил их, чтобы они не поддавались искушениям подобного рода. Уезжая, мы отдали эскимосам многое из уже ненужных нам вещей. Самым драгоценным подарком явились для них доски, из которых были построены у нас дом и обсерватории. У них не имелось ни одной деревянной щепочки, и этот дар представлял для них богатый запас строительного материала для нарт, древков, копий и других необходимых предметов. Научный материал, привезенный нами на родину, отличался необычайным обилием. Наши магнитные наблюдения были так обширны и полны, что ученым, которым мы передали их по возвращению в 1906 году, понадобилось около 20 лет, чтобы их обработать, и лишь в прошлом году они закончили вычисления, построенные на наших данных. Никогда еще наука не получала ничего даже отдаленно схожего по совершенству с этими обстоятельнейшими наблюдениями явлений магнетизма у Северного полюса. Но нам предстояло еще пройти остальную часть северо-западного прохода.